На деревянном столе лежали зеленый мишка рядового Гуньо и пушистые варежки Склепи. Рядом с облупленным медальоном Феофила Гроттера поблескивала ручка Шурасина. «Теперь стихиарий точно не вернется, поскольку изгнан любовью, а не ненавистью», — назидательно произнес медальон Феофила Гроттера. «Не вернется?» — недоверчиво спросила Грабулия. «Ни в коем случае. Аэк вам момента ребус ин ардиус сервари ментем». «Старайся сохранить присутствие духа и в затруднительных обстоятельствах. Гораций». «Моя старая магия отлично работает. Обратите внимание, ботинки тоже исчезли. Думаю, они будут сопровождать стихиария до конца его дней. Так-то», — сказал медальон. И Иван вытер с лица кровь и встал. Улыбаясь, он пошел было к Тане, но внезапно что-то остановило его. «Мордоний! Там Мордоний!» — сказал он и, кинувшись к ставням, стал дергать их. «Дай-ка мне!» — деловито сказал Гунио. Он отступил на полшага назад и, ударив ставни ногой, вышиб их. В дом хлынул свет. Луг перед избушкой опустел. Мертвяки либо сгинули, либо ушли куда-то, и только вытоптанная трава доказывала, что они действительно тут были. Все кинулись наружу. Вороной кентавр лежал на боку, сжимая в руке окровавленный меч. Весь его круп, плечи и живот были покрыты укусами. Мордоний был без сознания. Отстранив Ягуни и Ивана, Шурасина деловито присел возле кентавра на корточках и заклинанием остановил сочащуюся из ран кровь. «Как он? Он умер?» — хрипло спросил Иван. Шурасина удивленно взглянул на него. «С чего ты решил? Конечно, красавчиком он больше никогда не будет, но серьезных ран нет. Вены и артерии не затронуты, горло не прокушено. Думаю, я даже смогу привести его в чувство. На Шатырос!» Мордоний открыл глаза. Он посмотрел сначала на Ивана, потом на меч в своей руке. «Я думал, они меня прикончат, но их затянула земля. Затянула, как трясина. Это было не слишком приятное зрелище. Думаю, это случилось, когда... Стихиарий ведь сгинул, не так ли?» — сказал он. «Да, мы изгнали его из этого мира». Кентавр пошевелил головой. Это движение доставило ему сильную боль, потому что он поморщился. «Так я и думал. Мертвяки варварских лесов были зависимы от него. Теперь на диких землях станет спокойнее», — сказал он удовлетворенно. И Иван поднял голову и посмотрел на луну. «И что теперь будет с этим миром?» «А что с ним будет?» «Ничего. Наш мир будет жить своей жизнью. Хороший или плохой, не знаю, но своей. Сумеют ли кентавры вернуть себе свободу, покажет время. Но никакая потусторонняя сила уже не вмешается в нашу историю. Да и аура здешних жителей в следующем поколении опять станет многоцветной. Все быстро возвращается на свои круги», — сказал Мордоний. «А что будет с нами?» — спросила Таня. Кентавр быстро взглянул на нее. «С вами? Вас удерживала здесь только магия стихиария. Уверен. С минуты на минуту вы вернетесь в свое отражение, вне зависимости от того, будет у вас такое желание или нет. Пространство быстро залечивает свои раны». «Мордоний, пикирующая крепость больше никогда не взлетит. Как ты сумеешь выбраться отсюда?» — спросил Иван. «Сдается мне, что сумею. Мне поможет Урк. А возможно, и ваши двойники. Я бы и от вашей помощи не отказался, но взгляни-ка на свои ноги, дружок!» Кентавр невольно улыбнулся. Иван торопливо наклонился. Его ноги, хотя он не ощущал пока этого, превращались в спиральные завихрения зеленого тумана и неотвратимо таяли. И Иван чувствовал себя как джин, которого затягивает в кувшин. Как кусковой сахар, который медленно тает, опускаясь на дно чашки. Это было не больно, но как-то уж очень странно. И вот уже он исчез до пояса и продолжал таять дальше. Зеленая спираль тумана поглощала его, поднималась все выше по туловищу. Вскоре в пространстве висела одна удивленная голова Ивана. «Думаю, твое туловище уже в другом отражении. Поторопись, а то на него еще запрыгнет какая-нибудь потусторонняя голова из тех, что давно дожидались подходящего случая», — насмешливо произнес Урк. Но Иван не услышал. Он смотрел на кентавра. «Не бросай Левиафана, обещаешь? Скажи ему, чтобы плыл в открытый океан и не ждал меня больше. Я не уверен, что он поймет, но все же. Хорошо?» «Обещаю. В крайнем случае, хорошо порывшись в памяти, я припомню даже пару драконьих команд, хотя и не уверен, что он меня послушается», — сказал Мардоний. «Так что же делать?» «У меня есть идея получше. Как насчет твоего двойника? Настоящего Ивана из этого мира. Сдается мне, он тоже неплохо отнесется к Левиафану», — улыбаясь, заметил кентавр. И Иван благодарно моргнул. «Прощай, Мардоний. Пока, Урк. Прощайте все, кого я не увижу. Тань, я жду тебя. Пожалуйста, не задерживайся здесь», — сказал Иван, от которого, как от чеширского кота, остались уже одни говорящие губы. Мгновение полного исчезновения Ивана осталось незамеченным, поскольку немногим раньше, чем растаяли его говорящие уста, то же самое стало происходить с остальными. С Гуню, с Ягуни, с Шурасиной и с Грабулей. Они растаяли почти сразу, без длинных прощальных монологов и цветистых фраз. Один только рядовой Гунио несколько раз успел сказать «блин», комментируя таким образом поочередное исчезновение ног, рук и туловища. Одна Таня пока сохраняла прежние очертания, не торопясь превращаться в туман. К большой радости Урга, надо сказать. Урк втайне надеялся, что Таня-то останется. Но он ошибался. Пространство, избавленное от стихиария, в самом деле быстро залечивало раны. На другом конце поляны почти одновременно возникли несколько двойников, одетых в школьные мантии Тибидокса. Тане было бы любопытно взглянуть на двойников, но она понимала, что уже не успеет. У нее возникло вдруг странное чувство. Она была здесь и одновременно уже не здесь. Она словно раздробилась по множеству смежных миров. Однако этот оставался пока главным. Потому, как Урк вдруг уставился на нее с тревогой, Таня поняла, что с ней что-то неладно. Взглянув на свое тело, она увидела, как ее постепенно, начиная с ног, окутывает зеленоватое сияние. Та же знакомая зеленая змейка бежала теперь по ее телу, поглощая его и превращая в мириады сверкающих искр, меркнувших в пространстве. «Урк, я ухожу. Ты можешь обещать мне, что... Ну, в общем, мне кажется, Тыр не самое лучшее место для тебя», — осторожно сказала Таня. Урк печально посмотрел на нее. «Я бы мог обмануть тебя и наобещать все, что угодно. Мне не впервой. Но вообще-то я действительно собираюсь покинуть Тыр. Там мне душновато. Как насчет того, чтобы я помог тебе побороться за свободу кентавров, а, Мардоний?» «Смутно представляю, как ты собираешься помогать нам, но я не против. Тут возни на всех хватит. Твой ключ с головой ласки и лук могут оказаться полезны», — усмехнулся кентавр. Когда тело Тани растаяло и в пространстве повисла одна ее голова, Урк шагнул к ней и поцеловал в губы. Таня попыталась отстранить его и даже ощутила свое движение. Но, скорее всего, ее руки оттолкнули Урга уже в каком-то другом, не в этом мире. «Давно собирался это сделать. И Иван все-таки мудро сделал, что исчез первым. Ты ведь не скажешь ему «нет»?» — сказал Урк. «Скажу. У меня от него секретов нет. Тебе не стоило этого делать». «Как хочешь. Я думаю, он поймет, что тебе сложно было дать мне пощечину, сказал Урк и поцеловал ее еще раз. Прощай. Я знаю, что больше никогда тебя не увижу, но все же... Прощай, крикнул он. Прощай, Урк. Спасибо тебе за все. И будь счастлив, проговорила Таня и растаяла. Таня уже исчезла, а Урк и Мордоний долго еще смотрели в ту точку пространства, где она только что была. Жизнь как почтовый дилижанс. Люди садятся в него, некоторое время едут вместе, привыкают друг к другу, а затем рано или поздно каждый выходит на своей станции. Дверь дилижанса хлопает, и он уезжает. И разлучившиеся никогда больше не встречаются. Во всяком случае, в этом дилижансе. Но кто сказал нам, что этот дилижанс последний? Возможно, где-то там, за горизонтом этого мира, будет еще один, философски заметил Мордоний. Может есть, а может и нет, сказал Урк. Я предпочел бы, чтобы лошадей, которые везут дилижанс, умыкнули мои дорогие братья. Кучер умчался бы в погоню, размахивая тупым тесаком, а сам дилижанс остался бы в лесу вместе со всеми пассажирами. И не было бы никаких разлук, но, видимо, это невозможно.